Глава 20, в которой решается судьба шутника и появляется надежда у рабов и гномов. Проводив шестую группу беглецов в вереницу пещерок и штреков, по которым древние проложили путь к приюту Доры, Бетриса оставила все дела и направилась в укромный уголок, где жил в эти дни Мишель. Помогавший ей древень вырастил длинные плети мха, почти скрывавшие убежище графа, и тот старался не выходить оттуда, когда в пещере появлялась очередная толпа рабов. Бет уже привыкла не стискивать зубы при виде уродливых шрамов и увечий и не плакать тайком после ухода очередной толпы. Но меньше сочувствовать им не стало. Однако графа Хангро, которого прекрасно помнила беззаботным проказливым мальчишкой, герцогиня Лаверна жалела особо, почти по-матерински, хотя и не испытала пока в полной мере этого прекрасного чувства. «Мишель, я принесла поесть». «Спасибо», — признательно глянул он, поднимаясь навстречу, и вдруг, как-то смущенно улыбнувшись, сделал комплимент. «Ты очень добрая и красивая, но во снах мне почему-то снится совсем другая девушка. Она светловолоса, а очи у нее голубые, как весеннее небо». «Я очень рада, что не снюсь тебе», — серьезно смотрела во встревоженные зеленые глаза седого графа Бетриса. «У меня есть муж, и я его люблю». «Тогда почему он не с тобой?» «В нашей стране сейчас трудные времена, и он занят важным делом, а я другим. Но, надеюсь, скоро мы спасем всех пленников, и я с ним встречусь». «Ты уйдешь отсюда?» «Вернусь домой», — мягко поправила Бет. «А я?» «А разве у тебя нет дома? Неужели ты ничего не помнишь?» «Помню. Очень много. И дом, и деда. Но не помню, чтобы он меня ждал. И еще вспоминается, но смутно, какое-то важное дело. Но где оно и какое, неясно». «У тебя есть хорошие друзья, Мишель», — попыталась успокоить его Бет. «И они помогут тебе все вспомнить». «Тимул тоже был другом», — горько вздохнул Хангро, «и привел меня к чернокнижникам. Но за свое предательство получил не меньше меня, хотя сначала они поставили его младшим надзирателем. Только он не справился. Оказывается, они сдают экзамен на верность хозяевам и должны доказать это делом. Не знаю, что ему приказали, но исполнить он не смог». «И это меня радует», — погладила бедолагу по плечу Бетриса. «Его я тоже знаю. И считала жадноватым и завистливым, но не подлым и не жестоким. Хотя одного пока не понимаю. Впрочем, тебе лучше поменьше вспоминать об этом. Было и прошло. Теперь все будет как прежде. А Ительнис Габбард вовсе не такой, как Тиму. Он тебя никогда не предаст. Да и дед твой тебя любит, но по-своему. Такой уж у него характер. Не простил твоего отца за самоуправство, а вымещает на тебе. Но это не помешало ему лично просить у королевы для тебя титул». «Ты многое обо мне знаешь», — изумился Мишель. «Почему же я тебя совсем не помню?» «Вспомнишь», — уверенно пообещала Бет, уже наслышанная о чудесных исцелениях детей, наконец-то добравшихся до приюта Терлина. «У нас лекари сильные. А сейчас поешь и ложись отдыхать. Скоро и тебе придется отправиться в путь». О том, что в еду она добавила сонного зелья, присланного сиреной, Бет говорить не собиралась. Пусть цветок сам ему объясняет свое решение. Заглянув через полчаса в уголок графа, старшина кадеток обнаружила Мишеля сладко сопящим возле полупустого горшочка и, печально вздохнув, позвала древне. Может, она поступает и неверно, всячески препятствуя новой встрече графа Хангро с Октябриной. Но пусть лучше они оба немного позабудут про старые надежды и обиды. Время — лучший судья. и никто точнее его не покажет, права она сейчас или нет. «Бет!» — раздался за спиной герцогини Лаверна мелодичный голос, и она ринулась на него, как беспечная бабочка на свет. «Терри!» «Бет, как я соскучилась! Ты не представляешь!» Тиская подругу, смеялась Сирена и, не таясь, смахивала счастливые слезинки. «И по девочкам тоже. Но теперь меньше половины осталось, и все самые слабые пришли. Древние все время считают. А я за Мишеля. Унесу зеленым путем. У цветка все время добавляется сил. Он теперь такой пышный стал, красивый. А как ребятишки? Не мешают ему?» Вспомнила худеньких бледных малышей Бетриса. «Они почти все время спят», — мягко улыбнулась Терлина. «Во сне цветку легче их лечить, и женщин тоже. Но скоро у нас станет тесно. Древние вырастили мох во всех ближних пещерах и разместили там спасенных. Пора выпускать самых крепких наверх. Но сначала необходимо объяснить все королеве. И никто не сделает это лучше тебя. Из следующей партии оборотней выбери кого-нибудь на свое место и дай команду древнюю, он тебя перенесет. Немного позже отпущу Дору и остальных». «Это хорошо», — обрадовалась Бетриса. «Я уже волнуюсь, каково ей там». «Не тревожься». Поняв, о ком беспокоится бывшая наставница, широко улыбнулась Терри. «Я ей часто передаю записки, когда посылаю древние за продуктами. Думаю, она уже кое о чем догадалась, судя по ответам». «Камень с души», — выдохнула старшина и осторожно похвалила. «А ты стала такой же, как прежде. И хотя я не знаю, что этому причиной, но безмерно рада. Печаль не идет твоему личику». «Бет!» — снова тихо засмеялась серебряным смехом Сирена. «Ты права и не права. Я много разговариваю с цветком. Он хранит несметное количество знаний о прошедших веках и различных существах, об эльфах, людях, магах, оборотнях, русалках и прочих. И все они любили, страдали, ошибались. Нет, он никогда не дает советов и не подсказывает решений. Просто рассказывает, как было. Но постепенно начинаешь лучше понимать свою собственную жизнь, словно видишь со стороны. Я ведь невероятно счастливая девушка. Мне повезло полюбить очень достойного мужчину. Умного, честного, смелого, верного. Ну, ты и сама знаешь. И еще сильнее повезло вовремя понять, что только рядом с ним я буду счастлива. Теперь мне не нужно ничего ждать и никуда спешить, не нужно ходить на балы и ждать новых знакомств. Не нужно любезничать со всеми подряд и изучать каждого мужчину, мучаясь вопросом, а вдруг это он? «Ох, Терри!» — только и смогла выговорить ошеломленная Бетриса. «Ну да, я. И ты, кстати, тоже помогла мне это понять. Я ведь хорошо помню сказанное тобой про лорда Тайвора». «Это несколько иное. У всех людей свои истории и свои тонкости». Уверенно кивнула сияющая счастливой улыбкой Терлина. «Но главное всегда одно. Если уверена в своей любви, нужно беречь ее как зеницу ока и больше не искать никого другого. Но мне пора. Где Мишеля?» «Терри», — осмелилась наконец высказать тайное желание Бет, сообразив, что теперь, став более мудрой и рассудительной, подруга наверняка поймет ее сомнения. «Я хотела попросить, когда цветок будет лечить Хангро, пусть пока не возвращает его волосам рыжий цвет. Он сам решит, как все вспомнит, каким ему теперь быть». «Хорошо», — сразу посерьезнее кивнула Терлина, обняла на прощание старшину и скомандовала сидевшему рядом древню. «Забирайте Мишеля, уходим». Крутнулся зеленый туман. Дохнуло ароматом незнакомых цветов и стало тихо и пустынно. Бетриса прошла в закуток графа, собрала посуду, прихватила одеяло и отправилась в свой угол, стараясь не думать, правильно ли поступает, вмешиваясь, хотя и ненавязчиво, в чужую жизнь. Очередная группа, возглавляемая гордыми своей миссией Галем и Лисом, оказалась самой многочисленной. Уже все уголки, поросшие мхом просторной пещеры, были заняты тесно сидевшими усталыми людьми, а растянувшиеся в длинный хвост отставшие все подходили и подходили. И в этот раз шея каждого была украшена куском грубой цепи с редкими розетками почти необработанных камней. Чернокнижникам не было нужды утруждать себя заботой о красоте и удобстве рабского ярма. «Древень», — еле слышно шепнула призрачному помощнику встревоженная Бетриса. «Надо что-то делать. Боюсь, у меня на всех и готовой еды не хватит. Может, посоветуешься с матерью?» «Она уже думает», — буркнул Древень и исчез во мху. Абет, огорченно вздохнув, принялась раздавать еду. «Ты не волнуйся, Бетриса», — деликатно подступил к хозяйке приюта немолодой оборотень и представился. «Я Шерт, а припасы у нас и свои есть. Просто хочется свободной еды и попробовать. Выдай нам сколько можно, а десятники сами поделят». «У вас, смотрю, порядки, как в армии», — облегченно улыбнулась Бет и широким жестом указала на полку с продуктами. «Тогда сам поставь кого-нибудь тут командовать». «Калейн», — окликнул кого-то оборотень. «Доверяешь все запасы?» — неверяще изумился приковылявший на зов калека и тотчас сконфуженно опустил взор, встретившись с откровенно насмешливым взглядом Бетрисы. «Просто передаю тебе свою должность», — поправила она. «Вы все люди взрослые и сами во всем разберетесь. И умывальню найдете, и одеяло. А мне пора заниматься другими делами. Только сначала вас устроим. Пока даже уложить всех негде». Напоминать о том, что рабов просили приходить по 5-6 десятков, Бетриса не стала. Этот упрек теперь ничем не поможет, так зачем же их обижать? Раз заявились такой толпой, значит, не было другого выхода. Вполне возможно, чернокнижники о чем-то догадались, и пришлось срочно убегать. Хотя древние, которые караулят путь к ее приюту, в случае опасности уже подали бы ей знак и намертво замуровали тайный ход. «А что ты сделаешь?» — примирительно вздохнул старший. «Вот перекусим, и все, кто помоложе, пойдут дальше. Тут не холодно, вздремнут немного где-нибудь на тропе, мы привычные». «Немного дальше есть пещерка, где теперь растет мох», — прозвучал прямо над ухом кадетки голосок древня. «Там поместится 40 человек». «Не нужно спать на тропе», — твердо запретила Бет оборотню и пояснила про пещерку. Затем предложила Калейну. «Выдай им еды и пусть идут обедать туда, это недалеко». Проводила взглядом послушно поднявшихся с мест оборотней, которых отобрал старший, и совсем уже собралась уходить. Но вдруг вспомнила, как называли вожака, сбившихся в стаю рабов, проходившие здесь женщины и калеки. «А почему ты назвался не дедом?» Осторожно поинтересовалась кадетка у Шерта, устроившегося неподалеку с миской. «Так я и не дед», — вмиг помрачнел оборотень. «Он остался там, в пещерах». «Один?» — непонимающе нахмурилась она. «А зачем?» «Ждет». Шерт немного помялся, посмотрел в глаза женщины, без сомнений доверившей им и припасы, и свой приют, и тяжко вздохнул. «Пришли к нам на помощь странные оборотни. Первый сильный маг и вожак. Второй — белый зверь, таких почти не бывает». «Разбойник», — охнула бледнее Бетриса и, припомнив пояснение Терри, спросила, затаив дыхание. «А мага, случайно, не Иридас зовут?» «Кто разбойник?» — насторожились прислушивающиеся к их разговору оборотни. «Это просто прозвище», — досадуя на себя за оплошность, отмахнулась старшина. «Так как звали мага?» «Ты угадала, Иридас», — тяжело вздохнул Шерт и признался. «Но он про ваши приюты ничего не знает». «А откуда ему знать, если они ушли прежде, чем нас попросили тут помочь?» — искренне изумилась кадетка и оборотни посветлели, не расслышав в ее голосе лжи. «И как они там?» «Иридос несколько ошейников снял», — похвастался кто-то. «Обещал всех освободить. И магию пополнил, а то совсем пустой был». «Так раз он вас спас и магию пополнил?» В душе Бет начало просыпаться нехорошее подозрение. «То почему не пришел сюда? Куда они делись?» «Пошли». Нехотя выдавил оборотень и опустил голову под требовательным взглядом хозяйки приюта. «Искать лабораторию. Черные уводили туда самых непокорных, а обратно никто не приходил. Но он думает, что там могут быть живые». «И когда это было?» Мгновенно сложила в уме картинку герцогини Лаверна, и на душе завыла зимняя вьюга. «Часов 6 назад», — потерянно пробормотал старый оборотень, и сам уже давно чуявший неладное, но не желавший говорить этого вслух. «Ведь все равно не пройти им там, куда ушли 2 вожака». «Древень», — помертвелыми губами прошептала Бет. «Неси меня туда, куда собирался. И запомни накрепко, Терри этой новости узнать не должна».